Глава 12. Деймос. Видеозвонок начинается ровно в 8 вечера. Сижу в кабинете перед тремя мониторами. На центральном — лица Дункана и Максвелла, разделенные на два квадрата. Дункан в своем офисе в Лондоне. Максвелл дома в Цюрихе. Оба в костюмах. Оба с каменными лицами. Оба уже приняли решение. Я вижу это по их глазам. «Деймос». Начинает Дункан, и голос звучит формально, дистанцированно, как у адвоката, зачитывающего приговор. «Спасибо, что нашел время для разговора». «Давай ближе к делу, Дункан». Говорю я холодно. «Ты выходишь из сделки, правильно?» Он молчит секунду, потом кивает. «Да, мы оба выходим». Швейцарский банк активировал защитную оговорку в контракте час назад. Эскроу-счет заморожен. Акции будут проданы в течение 48 часов для защиты интересов банка. «Защиты интересов банка», — повторяю я медленно. «Или защиты ваших интересов». Максвелл вмешивается. Голос ровный, профессиональный. «Деймос, это не личное. Контракт четкий. Репутационные риски дают банку право на немедленную заморозку и ликвидацию активов. Скандал с твоей женой попадает под эту категорию». «Скандал с моей женой», — повторяю я, и слова звучат как яд. «Она была на OnlyFans несколько лет назад, и это можно доказать. Это ее прошлое. Это не имеет отношения к Атлас». «Имеет», — говорит Дункан жестко. «Потому что ты — лицо компании. Твоя репутация — это репутация Атлас. И когда весь мир обсуждает, что жена основателя продавала себя онлайн, это влияет на восприятие компании». «Она не продавала себя», — бросаю я холодно. «Она опубликовала контент, пусть и слегка откровенный, но не выходящий за рамки. Она там в купальнике и белье лишь, и все это было легально, на легальной платформе». «Для наших клиентов разницы нет», — отвечает Максвелл. «Наши партнеры консервативны. Они работают с семейными капиталами, с фондами, которые избегают любых скандалов. Если бы это была просто модель, ладно. Но OnlyFans? Это ассоциируется с порноиндустрией. Наши партнеры этого не простят». «Значит, вы бросаете меня из-за того, что ваши партнеры ханжи?» Спрашиваю я, и голос поднимается. «Мы не бросаем тебя», — говорит Дункан устало. «Мы выполняем условия контракта. Банк принял решение. Мы не можем его отменить». «Не можете? Или не хотите?» Тишина. Дункан отводит взгляд. Максвелл смотрит прямо на меня. «Деймос», — говорит он тихо, — «мы пытались. Звонили в банк, просили отсрочку, но они непреклонны. Контракт дает им право действовать немедленно. И они действуют». «И акции?» — спрашиваю я. 30% «Атлас». Куда они пойдут?» «На открытый рынок», — отвечает Максвелл. «Банк продаст их тому, кто предложит лучшую цену». «А если этим кто-то окажется Кайсаль Мансур?» Дункан вздыхает. «Тогда он получит акции. Юридически мы не можем этому помешать». «Смотрю на них обоих. На этих людей, с которыми я начал сотрудничество, которым доверял, которые обещали поддержку. И понимаю, они уже знают. Знают, что Кайс купит акции. Знают, что это была ловушка с самого начала. И ничего не сделали, чтобы предупредить меня». «Вы знали», — говорю я тихо, — «знали, что он планирует». Дункан качает головой. «Нет, мы не знали о скандале, но...» Он замолкает. «Но что?» «Кай связывался с нами 3 недели назад», — признается Максвелл. «Предлагал купить нашу долю в сделке, если мы выйдем. Мы отказали. Но теперь понимаю, он знал. Знал, что скандал произойдет. Ждал момента. Закрываю глаза и совершаю глубокий вдох. Вы могли предупредить меня? Мы не знали, что это связано, говорит Дункан. Думали, это просто его обычные манипуляции. Обычные манипуляции, повторяю я. Понятно. Стою из-за стола. Деймос, начинает Дункан. Разговор окончен, говорю я холодно. Спасибо за ваше время, джентльмены. Отключаю видеозвонок. Стою посреди кабинета, смотрю на черный экран. И понимаю, я только что потенциально потерял 30% своей компании. Не из-за плохих решений, не из-за провала сделки, а из-за того, что Кайс оказался умнее, быстрее и безжалостнее. В конце концов, хитрее. И мне херово от того, что я чувствую себя слабым, неудачником и не знаю, как смыть с себя это клеймо. И мне чертовски стыдно, что я имею не смог уберечь от этого позора. Но я, мать ее, не выдерживаю эти эмоции, просто не могу. В такие моменты я выбираю один путь — забыться. Не могу уснуть, лежу в кровати, которая внезапно кажется слишком большой. Слишком пустой без Мии. Смотрю в потолок и слушаю тишину, давящую на грудь тяжелее любого груза, и понимаю, что сон не придет. Не сегодня, может быть, никогда. Пока я не выпущу эту ярость, эту боль, это чертово отчаяние, разъедающую меня изнутри. Встаю, иду к бару, снова наливаю виски. Первый стакан, второй, третий... Я пью, не останавливаясь, пытаясь залить алкоголем дыру, которую оставила ее ложь, но виски не помогает, только разжигает пустоту сильнее, превращает ее в зияющую пропасть. Я роюсь в ящике стола, нахожу то, что не трогал месяцы, с тех пор, как появилась Мия, маленькую прозрачную капсулу, которую раньше принимал перед особенно тяжелыми ночами в Лакнуар. Когда нужно было отключить мозг и позволить телу взять контроль. Кладу капсулу на язык, запиваю виски, и через несколько минут чувствую, как края реальности размываются, как мысли становятся вязкими, как ярость превращается во что-то более управляемое, более темное. Мне нужно пойти туда, пойти и отключиться. Лакнуар встречает меня знакомой темнотой. Той особенной, бархатной темнотой, которая скрывает лица и обнажает желания, той темнотой, в которой можно забыть, кто ты есть, и стать тем, кем хочешь быть хотя бы на несколько часов. Я захожу внутрь, чувствую, как музыка обволакивает меня низкими басами, как запах дорогого алкоголя и еще более дорогих духов смешивается с чем-то темным и запретным. И на секунду, всего на секунду, я позволяю себе выдохнуть. Здесь я знаю правила. Здесь все просто. Здесь нет лжи, потому что никто не притворяется, что это что-то большее, чем удовольствие. Охранник у входа кивает мне. Я прохожу мимо него в главный зал, где люди в масках двигаются в полумраке. Силуэты сливаются и расходятся, как волны. Направляюсь к бару и заказываю виски. Алкоголь затуманивает голову, притупляет острые края ярости, превращает мысли в вязкую массу. 30%. Я потерял 30% Атлас. Из-за нее. Из-за того, что она солгала. Из-за того, что я ни черта не проверил. Из-за того, что влюбился. Бармен ставит передо мной стакан. Я выпиваю залпом, чувствую, как виски обжигает горло, оседает тяжестью в желудке, и заказываю еще один, потому что недостаточно пьян, недостаточно дурманен, чтобы забыть, как Мия стояла передо мной голая, отчаянная, готовая на все, лишь бы я не выгнал ее. И как я назвал ее шлюхой, и как я чувствовал себя одновременно победителем и чудовищем. Я не должен был так говорить. не должен был так жестоко. Но она заслужила. Заслужила? Или я просто мстил ей за то, что она сделала меня уязвимым? За то, что я позволил себе влюбиться, хотя знал, так и знал, что любовь — это зло, что она делает тебя слабым, что она дает другим оружие, которым они могут тебя уничтожить. Пью второй стакан медленнее, смотрю на людей вокруг, пары, танцующие слишком близко, мужчины и женщины, которые исчезают в темных коридорах, ведущих приватные комнаты, где происходит то, о чем не говорят на свету. Может быть, это и есть правда, может быть, все остальное. Любовь, доверие, привязанность, иллюзия. А вот это — контракты без эмоций, тела без обязательств, удовольствие без последствий. Единственное, что реально. Деймос Форд. Голос рядом женский, низкий, с легким акцентом, который я не могу определить. «Давно не виделись?» Разглядываю женщину в черной кружевной маске, закрывающей верхнюю часть лица, оставляющей видимыми только губы, накрашенные темно-красной помадой. Она стоит рядом со мной, опирается на барную стойку, и тело ее обтянуто черным платьем, которое оставляет открытыми плечи и спину. Я смотрю на нее, пытаюсь вспомнить, кто она. Но алкоголь и ярость мешают думать ясно. «Извини», — говорю я, — «не узнаю». «Изабелла», — она интимно смеется, — «мы хорошо поиграли здесь полгода назад. Ты не помнишь?» «Изабелла». «Вспомнил», — говорю я коротко. «Слышала, ты женился», — продолжает она, садится на барный стул рядом, скрещивает ноги, и платье задирается выше, обнажая бедро. «Поздравляю или соболезную. Судя по тому, что ты здесь, в три ночи, пьяный один, скорее второе». «Что ты хочешь, Изабелла?» Она наклоняется ближе, рука ложится на мое плечо. Легко, почти невесомо, но я чувствую тепло ее ладони через ткань рубашки. «Хочу помочь тебе забыть», — шепчет она, — «хотя бы на несколько часов. Ты выглядишь так, будто тебе это нужно». «И что ты предлагаешь?» — спрашиваю я, и голос звучит равнодушно, хотя внутри все кипит. Она улыбается, встает, протягивает руку. «Пойдем, покажу». Смотрю на ее руку с красными длинными ногтями, и часть меня кричит: «Не делай этого, не предавай Мию, не становись тем, кем она думает, ты являешься!» Но другая часть, та, что ранена и зла, та, что хочет причинить боль, в ответ отвечает: «Она предала тебя первой!» Белла ведет меня через зал, мимо людей в масках, мимо пар, потерявших контроль, мимо всего этого хаоса, замаскированного под свободу, и мы поднимаемся по лестнице на второй этаж, где находятся приватные комнаты. Стены здесь звуконепроницаемы, а то, что происходит внутри, остается внутри. Она открывает дверь в одну из комнат. Я узнаю ее. Узнаю кровать с черными шелковыми простынями. Зеркала на потолке, приглушенный свет, льющийся откуда-то снизу, окрашивая все в красноватые тона. Мы заходим, и дверь закрывается за нами с тихим щелчком, отсекая мир снаружи. Изабелла поворачивается ко мне, и руки скользят вверх, расстегивают молнию на спине платья, и ткань падает на пол, оставляя ее в черном кружевном белье. Она красивая, она знает, что красивая, и использует это как оружие, шагает ко мне медленно, уверенно, как хищник, который знает, что добыча уже поймана. «Ты такой горячий, когда так напряжен», — говорит она тихо, руки ложатся на мою грудь. Начинают расстегивать пуговицы рубашки. «Но ты слишком напряжен. Позволь мне помочь». Стою и смотрю на нее, и внутри царит война. Часть меня хочет оттолкнуть ее, хочет уйти, хочет вернуться к Мии. Но другая часть та, что пьяна и зла, та, что хочет забыть, хочет причинить боль, молчит и позволяет Белли раздевать меня. Рубашка падает на пол, ее руки скользят по моей груди, по плечам, по спине, и прикосновения уверенные, профессиональные. Она знает, что делает, знает, как довести мужчину до точки, где мозг отключается, а тело берет контроль. Но я не чувствую ничего, не чувствую желания, не чувствую возбуждения, только пустоту, потому что это не она, это не Мия, это не ее руки, не ее запах, не ее тело. Изабелла замечает это. Конечно, замечает. Она профессионал и отстраняется, смотрит на меня с любопытством. «Ты думаешь о ней?» «Нет, лгу я». «Врешь», — улыбается она. «Но ничего, я могу заставить тебя забыть». Шлюха толкает меня на кровать. Я падаю на спину. Смотрю на нее снизу вверх, и она забирается на меня. Садится сверху. Бедра прижимаются к моим. Руки упираются в мою грудь. Девушка наклоняется так, что ее волосы падают на мое лицо, и шепчет: «Закрой глаза, представь, что я — это она. Представь, что эта твоя жена сидит на тебе, что она просит прощения, умоляет тебя простить, что она хочет тебя». Мия. Да, Мия так делала. Садилась на меня сверху. Смотрела мне в глаза, двигалась медленно, заставляя меня сходить с ума от желания. Изабелла начинает двигаться. Медленно, ритмично. Бедра скользят по моим. Я чувствую тепло ее тела через ткань брюк. Чувствую, как она пытается разжечь во мне то, что угасло, и закрываю глаза. Потому что если буду смотреть на нее, если буду видеть чужое лицо, чужие глаза, чужую улыбку, то не смогу возбудиться. Хотя это и так сложно. После всего, что я употребил внутрь, представляю Мию. Представляю, как она сидит на мне. Как смотрит на меня с той смесью страха и желания. Как кусает губу, когда я вхожу в нее. Как стонет мое имя. И тело реагирует. Наконец-то реагирует. Изабелла чувствует изменения и смеется тихо. Вот так, Деймос, забудь о ней, забудь обо всем. Но я не могу забыть. Даже сейчас, когда чужие руки скользят по моему телу, когда чужие губы целуют мою шею, когда это юзанное тело движется на мне, пытаясь вызвать реакцию, я думаю о Мии. Что я делаю? Что, блять, я делаю? Я злюсь на нее за то, что она использовала секс, чтобы получить прощение. А сам что делаю сейчас? Использую другую женщину, чтобы забыть ту, которую люблю? Это не лучше, это хуже. Потому что Мия хотя бы пыталась спасти то, что между нами, а я просто мщу. Изабелла наклоняется ниже, губы у моего уха. «Скажи мое имя», — шепчет она. «Скажи, что хочешь меня, Деймос». Открываю глаза и смотрю на Беллу, осознавая, что не могу сделать это. Или могу?